Чудеса быта. Давайте поговорим о том, с чего, быть может, стоило бы начать, о премудростях быта. Уровень жизни человека определяется тем, какую одежду он носит, что ест, тепло ли и светло ему в доме, не скучно ли. Очаг 21 века. Дешевый травяной кухонный комбайн, объединяющий плиту, электрогенератор и холодильник, обещает в течение ближайших 5 лет разработать международная команда ученых, координируемая из университета Ноттингема в Великобритании. Сегодня около 2 миллиардов людей на земном шаре готовят пищу на открытом огне, используя костер или примитивную печь. А это, как полагают современные теплотехники, неэффективно. Лишь около 7% выделяемой от сжигания дров или другой органики энергии используется по назначению. Кроме как к дополнительному загрязнению воздуха и окружающей среды, выделению углекислого газа и уничтожению растительности такая расточительность не ведет. Но тотальная нищета третьего мира пока не позволяет что-нибудь изменить. Новый проект назвали «Скор» — печь для готовки, охлаждения и получения электричества. Самое интересное, что комбайн основан на технологии термоакустических преобразователей, которые до сих пор использовались лишь в космосе или в военных целях для охлаждения электроники или генерации электроэнергии. Эти технологии, надеются авторы проекта, позволят создать простое устройство почти без движущихся частей и не требующее обслуживания, цена которого 30-40 долларов будет на порядок меньше, чем у электрогенераторов такой же мощности. Возможно, первыми с термоакустикой столкнулись стеклодувы еще в XIX веке. Они иногда слышали чистый звук, издаваемый неравномерно нагретыми сосудами. Тогда же эффект генерации звука при наличии перепада температур был изучен и описан в трудах классиков. Но на практике с термоакустической неустойчивостью серьезно начали работать лишь в середине прошлого века создатели ракетных двигателей, в соплах которых большие перепады температур приводили к самовозбуждению звуковых колебаний, способных разрушить всю конструкцию. И лишь в 80-х годах поняли, что можно использовать и обратный эффект перекачки тепла звуковыми волнами. На основе термоакустического эффекта стали разрабатывать тепловые насосы, то есть холодильники для спутников и радаров. Возник интерес к термоакустическим генераторам и электроэнергии. Механизм работы термоакустического устройства легче всего понять на примере теплового насоса. В простейшем случае он состоит из настроенной в резонанс со звуковыми колебаниями трубы, в которую помещен кусок пористой керамики или пучок параллельных заполненных газом тонких трубок. С одной стороны трубы помещаю динамик, похожий на тот, что используют в звуковых колонках. В возбуждаемом динамиком, стоячих звуковых волнах, газ колеблется взад и вперед, нагреваясь при сжатии и охлаждаясь при расширении. Этот перепад температур мал, всего 0,02 градуса, даже для громкого звука на болевом пороге нашего слуха 120 децибел. Но если правильно подобрать материалы, размеры трубок, этого оказывается достаточно, чтобы обменивающийся с ними теплом газ создал в пучке необходимый градиент температуры. Точно так же, но в противоположном направлении работает и термоакустический генератор, в котором звуковые колебания возникают при поддержании перепада температур в пучке трубок, Уже эти звуковые колебания нетрудно превратить в электрический ток с помощью того же динамика, который будет работать как микрофон, то есть линейный электрогенератор. Первые термоакустические холодильники и генераторы были примерно вдвое менее эффективны, чем обычные компрессорные холодильники и двигатели внутреннего сгорания. Но постоянное совершенствование их конструкции позволило ликвидировать отставание, а в некоторых случаях добиться эффективности около 40%. В кухонном комбайне для развивающихся стран будет два пучка трубок и один динамик между ними в общей трубе-резонаторе, которая конструктивно соединена с плитой. Горящие дрова одновременно с кастрюлями и сковородками будут нагревать один из концов первого пучка. В нем возникнут звуковые колебания с частотой, по предварительным расчетам, около 50 Гц. И эти звуковые колебания будут раскачивать генерирующий электричество динамик и создавать перепад температур во втором пучке, работающем как холодильник. Конструкция гениально проста, и будем надеяться, что она действительно окажется эффективной. Но не очень понятно, станет ли хорошая хозяйка в жаркой Африке день и ночь что-то жечь, чтобы работал ее холодильник. Впрочем, до конца этого проекта, как уже говорилось, еще 5 лет. Так что за это время многое может измениться, включая и саму концепцию устройства. Например, в дополнение к этому устройству, как бы сама собой напрашивается панель с фотоэлементами, которая может питать тот же холодильник, телевизор, ноутбук или иной электроагрегат в то время, когда чудо-печь не будет топиться. Уж чего-чего, а солнечного света в жарких странах предостаточно.